Глава 204. После бури. Шен отстранился от Юси, проследив взглядом, как Ер проворно скрывается в дверях павильона, и прислонился спиной к груди Муана, так как силы его окончательно покинули. «Все в порядке?» — тихо и напряженно спросил прославленный мечник. «Да», — еще тише отозвался Шен. «Не думаю, что он убежит далеко», — мысленно продолжил он, думая про Ера. «Главное, чтобы он поменьше раскрывал свой рот». Муан нахмурился. «Командующий», — приблизился Гуфен, — «городской магистрат взят под наш полный контроль». Юси резко обернулся к подчиненному и потребовал полный отчет об остальных заданиях. Он, казалось, полностью сосредоточился на ответе подчиненного, в то время как Шен задумчиво рассматривал его профиль. Пусть Юси и не выглядел заинтересованным в том, чтобы разобраться, что произошло между ним и Ером, вероятно, ему было любопытно об этом узнать. Насколько Шен успел понять характер этого человека, любознательность составляла одну из ярких его сторон. И если Юси позволит ему сейчас улизнуть, Шен возблагодарит богов за такую передышку. Командующий выглядел так, будто очень старается сосредоточить внимание на другом, игнорируя отвлекающие факторы. Шен вздохнул с облегчением, только сейчас осознавая, что затаил дыхание, изучая реакцию этого человека. «Пойдем отсюда», — мысленно произнес Муан, вновь обхватывая его так, чтобы помогать идти. «Куда пойдем?» — уточнил Шен, закинув руку на его плечи и меланхолично размышляя, что до дома травницы он не доковыляет. «Думаю, здесь достаточно пустых комнат, разве нет?» — немного раздраженно отозвался Муан. «Нам не стоит привередничать». Шен усмехнулся и не стал спорить. Вероятно, именно то, что они не попытались сбежать и остались в досягаемости контрольного бюро, позволило им спустя несколько минут оказаться в тишине и спокойствии небольшой светлой комнаты. В относительных тишине и спокойствии, ведь за Шеном по пятам продолжал следовать призрак магистрата Жоу. Выглядел он недовольным, палочка Танхулу, все еще торчащая из глазницы, угрожающе раскачивалась, и Шен старался делать вид, что не замечает его. Придирчиво окинув комнату взглядом, Муан подвел Шена к кровати и помог сесть. Тот с благодарностью поймал его взгляд. Чувствовал он себя уже лучше, и силы вновь возвращались, но слабость, разлившаяся по телу, заставляла ощущать предательскую дрожь. «Твое состояние связано с этим демоновым мошенником?» — хмуро уточнил Муан. «Я так полагаю, это случается из-за того, что я иду против желаний Ера». Когда Муан понял суть этих слов, глаза его сверкнули холодной яростью, а пальцы сжались в кулаки. Шен ощутил охватившие его эмоции почти как собственные. «Я прямо сейчас найду его и сверну шею». Он развернулся, намереваясь немедленно выполнить задуманное, но легкое прикосновение холодных пальцев заставило всю его ярость мгновенно схлынуть. Муан замер, опустив взгляд на свою руку, мизинец которой неловко обхватил Шен. Его пальцы покрывала засохшая кровь. Осознание, каким слабым было это прикосновение, заставило прославленного мечника вновь ощутить заполняющее грудь беспокойство. Он быстро развернулся и присел на корточки перед Шеном, взяв обе его руки в свои и пытаясь их согреть. «Ты точно в порядке?» — произнес Муан, чувствуя, что эти формальные слова не в силах отразить все его беспокойство и вместе с тем бессильный подобрать слова получше. «Да», — так же спокойно, как и прежде, — отозвался Шен. «Кровь молодого господина Жоу, брызнувшая на него, смешалась с его собственной. Теперь и не различишь». Обратив, наконец, внимание, какими грязными были его руки, Шен потянул их на себя с отчетливым желанием не испачкать Муана. Внешне Шен казался спокойным, и, прислушиваясь к его эмоциям, Муан также готов был признать, что никакая из них не бушует в его груди слишком сильно. Значило ли это, что все и правда в порядке? Вот этого он не знал. «Не сиди там», — негромко произнес Шен. «Мне неловко». «Неловко?» Это слово заставило Муана опешить. И все же, вняв его просьбе, старейшина Пика Славы поднялся и присел рядом на кровать. «И что теперь?» Муан сначала спросил и только потом осознал, что вопрос прозвучал странно. «Что теперь? Что?» Шен привалился к нему плечом и вздохнул как-то облегченно. Так они и сидели в тишине. Шен наслаждался охватившим его чувством спокойствия и безопасности. Мир, в котором нужно было решать, что делать дальше, призрак, что все еще маячил под носом, все это отошло на задний план, смещенное теплом, исходящим от старейшины Пика Славы, размеренным биением его сердца и дыханием. Шен и не заметил, что с момента, как Лей погибла, или даже раньше, находился в кошмаре, который только сейчас закончился. Нет, на самом деле кошмара не думал кончаться. Но сейчас, в эти минуты, он почти смог убедить себя, что кошмар отступил. Здесь казалось безопасно, уютно. Шен все глубже погружался в дрему, впитывая своей озябшей кожей тепло, но терять контроль было ошибкой. Стоило сну окутать его, как перед глазами возникло лезвие меча, отражающее слепящие солнечные лучи. В реальности движение заняло мгновение, но мгновение отпечаталось в памяти в мельчайших деталях и сейчас растянулось, пока Шен отчетливо рассматривал всю картину. Движение меча, хрупкая беззащитная шея, лицо. Он ведь не смотрел на лицо. Разве смотрел? Надменный мальчишка хмурит брови, когда осознает, что движение Шена направлено в его сторону. Он хмурится, все еще не понимая опасности. Все еще не осознавая, что через секунду умрет. Он так и не понял этого до самого последнего момента. Понял лишь после того, как кровь из его разрезанной шеи фонтаном окропила лицо, грудь и руки его убийцы. Понял, и в его глазах застыл не испуг, не возмущение и даже не ненависть. В них плескалось безграничное удивление. Он ведь в самом деле был еще мальчишкой. Глупым, избалованным юношей, не осознающим ценности чужой жизни. А Шен... Шен осознавал? В тот момент он осознавал ценность жизни? Убить его было невероятно легко. Просто потому, что он бесил. Просто потому, что Шен сильнее. Шен распахнул глаза, слепо уставившись в стену. Муан ощутил волну дрожи, пронесшейся по его телу, и, чувствуя себя полным идиотом, не придумал ничего лучше, чем повторить: «Ты в порядке?» Шен отстранился и сел ровнее. «Я? Мне нужно помыться», — выдал он. «Тебе уже лучше?» Шен растерянно обернулся к нему. Мысли медленно ворочались внутри черепной коробки. Лучше ли ему? Разве ему может стать лучше? Казалось, осознание произошедшего еще не полностью улеглось в голове, и он боялся тех мыслей, которые могут там появиться. «Я падаю». «Он все еще на той скале?» «Нет. Он сидит на кровати рядом с Муаном. Все хорошо». «Все хорошо?» Шен протянул руку и с силой сжал его ладонь. «Да, он прямо здесь». Но что-то внутри него откуда-то сорвалось и падает. Какое странное ощущение. «Все хорошо?» Заглянув в глаза мечнику, спросил Шен. Его глаза казались потерянными. Муан не понял вопроса, но ответь он сейчас все, что угодно, и Шен поверит безоговорочно. Что же ответить? Ведь Шен не выглядит так, будто все хорошо. Однако он знает о своем самочувствии больше Муана, так что вряд ли спрашивает об этом. Тогда что имеет в виду под этим своим «все хорошо»? Которое все. все ли будет в порядке из-за снующего поблизости контрольного бюро? Не обвинят ли их теперь? Удастся ли в скором времени вернуться в орден? Муан так надолго задумался, что взгляд Шена из растерянного сделался испуганным. Осознав, что точно совершил ошибку, затянув с ответом, мечник поспешно произнес: «Все хорошо. Конечно, все хорошо». Но теперь Шен не выглядел убежденным его словами. Он упустил шанс. «Не знаю, что ты имел в виду под этим своим «все хорошо», — вздохнув тихо, произнес Муан. «Но мы совсем справимся». В подтверждение, что на сей раз он подобрал верные слова, напряженная спина Шена расслабилась, плечи чуть опустились, и он тихо отозвался: «Хорошо». Муан смог принести для Шена небольшой таз с теплой водой и наблюдал, как тот моет руки и лицо. Вода тут же окрасилась в розовый, и Шен вздохнул. Он потянулся к полотенцу, но стоило ему промокнуть лицо, как ткань стала красноватой. Шен растерянно замер, уставившись на него. Это было всего лишь полотенце, ничего удивительного, что на нем остались разводы. Но почему-то Шен ощутил свою полную беспомощность. Он не может смыть с себя эту кровь. Просто не может. Последствия останутся, как бы он ни тер. Наблюдающий за ним Муан вытянул полотенце из его рук и, наклонившись, принялся оттирать кровь с его шеи. У линии чертова ошейника оставалась полоса, несмотря на то, что Муан аккуратно проводил там раз за разом. Вздохнув, мечник просто решил, что с этим можно будет разобраться позже, когда чертов ошейник будет снят. «Отдохни, пока я найду Ера». Шен все еще выглядел растерянным, но просто кивнул и с ногами забрался на кровать. Муан с тревогой вгляделся в его лицо. «Все будет хорошо, когда я сниму с тебя этот чертов ошейник», — тихо произнес он. Как бы далеко не убежал Ер, от гнева старейшины Пика Славы ему не ускользнуть. Пока Шен спал, контрольное бюро закончило почти все дела в городе. Взяла под контроль общественную безопасность, выдворила наемников и запретила охоту на тигров. Для полного завершения дел недоставало лишь назначение нового магистрата, чтобы жизнь в городе вошла в привычную колею. Юси раздумывал над вопросом, как преподнести случившееся префекту, чтобы вывести его на чистую воду, при этом не спугнув главную цель. Старейшина Рен ошивался поблизости. Все это время Юси ловил себя на мысли, что ему любопытно узнать, что именно произошло между ним и Шеном. Но спрашивать он не будет. Он вообще редко задает вопросы напрямую, предпочитая наблюдать и делать собственные выводы. Вражда между этими двумя была очевидна. И вместе с тем они не походили на врагов. Было ли дело в старейшине Рене, который в принципе не выглядел человеком, способным стать чьим-то врагом. Тем более Шена. Юси поймал себя на мысли, что «тем более Шена» в его размышлениях прозвучало странно. Почему «тем более Шена»? Шен не демонстрировал экстраординарную силу. И все же было в нем нечто такое, от чего Юси готов был с ним считаться, даже не обладая тот вообще никакими боевыми навыками. Причина в его способности заходить за грань потустороннего мира? Или все из-за того, что он и сам казался стоящим на самой границе? Может, дело во внутренней силе, которую Юси чувствовал, но объяснить не мог? А ведь Рен вряд ли обладает меньшими способностями. Взять хотя бы тьму, иногда окутывающую его, чему Юси уже несколько раз становился свидетелем. Но выглядит он как-то несерьезно, словно примерил костюм не по размеру. И Юси до сих пор не может понять, развлекается он, прикидываясь идиотом, или у него раздвоение личности. Иногда кажется, что и расстроение, или расчетверение. Они с Шеном кажутся по одну сторону той границы, с другой стороны которой находится Юси. Хотя не похоже, что Рен и Шен на одной стороне. Сейчас тот самый Рен, занимающий его мысли, сидел на террасе за его спиной, жуя кунжутную лепешку и допытывая однообразными вопросами. «Так куда ты делся там, на охоте?» Кажется, уже в десятый раз повторил он. «Знаешь ли, неблагородно вот так исчезать, бросая страждущего в беде». Юси свернул свиток, который перепроверял, и, перевязывая его черной ленточкой, взглянул на старейшину Рена. Вообще-то он не собирался скрывать произошедшее, но сейчас отвечать на этот вопрос показалось ему излишним. «Ты сообщил мне, что старейшины Шен, Муан и Лев погибли в гробнице. Ты в курсе, что бывает за лжесвидетельствование контрольному бюро?» Ер подавился лепешкой. Лихорадочно размышляя, он на ходу придумал оправдание. «Я сам в это верил. Потолок сокровищницы в самом деле обрушился, а вы завалили все выходы. Я не представляю, как им удалось выбраться оттуда, да еще так быстро, чтобы нагнать нас». Юси скептически глядел на него. Этот взгляд очень раздражал бедного второстепенного злодея, которому и так столько пришлось вытерпеть за этот длинный день, еще только переваливший за середину. «Ты не выглядишь как человек, довольный счастливым спасением своих коллег», — в лоб, наблюдая за реакцией, заметил Юси. «Потолок сокровищницы обрушился без посторонней помощи?» Ер то ли сделал вид, то ли в самом деле задохнулся от возмущения. «Да я рад!» — с негодованием воскликнул он. «Ты что это? Пытаешься обвинить меня в покушении на убийство?» Юси одарил его долгим молчаливым взглядом, под которым Ер стушевался и, сложив руки на груди, отвернулся и возмущенно фыркнул. Он так сосредоточился на разговоре с Юси, что заметил приближающегося Муана только когда тот уже был на опасно близком расстоянии. Муан, который слышал последнюю часть их разговора, взбесился еще больше. «Ах, оказывается, старейшина рад нашему скорому спасению!» — закричал он. «Особенно счастлив видеть Шена в здравии!» Ер подскочил, но на сей раз Юси стоял слишком далеко, чтобы проворно юркнуть за его спину. Ер метнул в его сторону просящий взгляд, но наткнулся на невозмутимый интерес черных глаз. Юси не собирался вставать на чью-либо сторону в их личных разборках, но был не против поглядеть, что из этого выйдет. «Эй, помоги мне!» — взволнованно воскликнул Ер и добавил, когда это не привело к желаемому результату. «Разве мы не друзья?» Если бы Ера не отвлек кулак старейшины Пикославы, он мог бы лицезреть интересную смену эмоций на лице обычно невозмутимого главы контрольного бюро. Однако он был занят другим. Удар, пришедшийся в скулу, был так силен, что Ера крутануло в воздухе и впечатало в колонну. Тяжело дыша от ярости, Муан приблизился на шаг, собираясь врезать ему еще раз для закрепления эффекта, и замер, увидев полные недоумения глаза ошалело озирающегося по сторонам старейшины Рена. «Черт!» — выдохнул Муан, чувствуя, как его потряхивает от схлынувшего гнева. Давно он так сильно не выходил из себя. «Старейшина Муан?» Кажется, дар слова все же к нему вернулся. «Мы выбрались из гробницы? Мы выбрались из гробницы?» Он перевел взгляд на ясное синее небо. Муан протянул ему руку, и когда тот так и не принял ее, схватил за ворот и потянул за собой. «Потом все объяснения», — выдохнул он. «Сперва у нас есть безотлагательное дело». Спустя несколько минут Муан втолкнул Рена в комнату. К этому времени он уже достаточно оправился, чтобы возмутиться таким обращением. «Что вы себе позволяете?» — с достоинством, поправляя одежду, воскликнул Рен. «Не смейте пользоваться тем, что я несколько дезориентирован и...» Тут его взгляд упал на Шена, который проснулся от шума и сел на кровати. С открытых частей тела кровь-то он смыл, но одежда все еще была перепачкана, и не знающий подробностей произошедшего Рен побледнел от этого зрелища. Воображение подсунуло яркую картину, как Шен пил кровь девственницы и заляпался. «Сними ошейник. потребовал Муан. «Хм, мошенник?» Он выглядел так растерянно, что Шен тут же сообразил, что перед ними настоящий старейшина Рен. «Ошейник, старейшина!» — напряженно повторил Муан. «Вот этот!» — он указал на Шена. Трудно было не заметить черную полосу неизвестного материала, обхватывающую его шею. «Мне кто-нибудь вообще объяснит, что происходит? Оставьте меня в покое хоть на 5 минут!» Рен зарылся пальцами в волосы, кажется, собираясь их на себе рвать, и замер, чуть согнувшись. Шен перевел взгляд на Муана и только сейчас заметил, что на пороге комнаты, скрестив руки на груди, стоит Юси. Это все начинало утомлять. «Старейшина Рен, успокойся. Присядь», — предложил Шен, рукой подзывая его к себе. Рен убрал руки и, помедлив, все же сел на краешек кровати как можно дальше от Шена. «Все в порядке», — бархатным успокаивающим тоном продолжил Шен, предупреждающе глянув на Муана, чтобы тот не кричал. «Мы смогли выбраться из гробницы. Мы возвращаемся в Орден и остановились в городе, чтобы отдохнуть. Скоро ты уже вернешься на свой любимый пик росного ладана». Шен постарался, чтобы слова звучали убедительно, хотя на самом деле он не знал, собирается ли отпускать их контрольное бюро. Его мягкий тон помогал. Было бы вообще замечательно, если бы грудь Шена при этом не оставалась подозрительно залитой кровью. Это мешало верить в его искренность. И все же Рену очень хотелось поверить. Он глубоко вздохнул и немного расслабил плечи. С удовлетворением заметив, что Рен хотя бы перестал истерить, Шен мысленно обратился к Муану. «Когда Юси здесь появился? Он слышал твои крики про ошейник?» Мечник, сосредоточенный на насущном, вздрогнул и обернулся к двери. Юси продолжал невозмутимо маячить там. «Юси, значит?» Смерив его взглядом, отозвался он. «Он в самом деле главный во всем контрольном бюро? И как ты умудрился с ним познакомиться?» «Так слышал он про ошейник или нет?» — повторил Шен, хотя и без этого осознавал, что шанс, что тот не слышал, минимален. Да и сам он накануне заорал Еру про ошейник, не стесняясь постороннего присутствия. Наверное, глупо было думать, что командующий мог пропустить подобное мимо ушей. Уж слишком он цепкий к тому, что ему интересно. «Думаю, слышал», — отозвался Муан, подтвердив его опасения и благоразумно признав, что рассказ о том, как Шен с ним познакомился, можно отложить. Поскольку Юси продолжал невозмутимо стоять в дверях, не произнося ни слова, Шен решил нарушить молчание первым. «Прошу извинить, это наши орденские разборки». По его тону любой приличный человек понял бы, что пора удалиться. Но Юси остался. Шен не слишком-то и надеялся на другой исход. Решив, что пока проще его игнорировать, он подался к старейшине Рену и, дотронувшись до его ладони, потянул ее на себя, тихо ему шепча: «Просто протяни руку и...» Он почти уже дотронулся его пальцами до ошейника, как вдруг покорно следующий за его движением Рен замер и сжал пальцы. Он пока ничего не говорил, но Шен уже чувствовал, как поднимается в его груди раздражение. Оставаться понимающим и спокойным становилось сложнее с каждым мгновением. «Позвольте заметить», — неожиданно вмешалась система, «вы не можете отрубить голову или еще каким-то способом убить второстепенного злодея». «Почему это?» — спросил Шен с таким возмущением, словно в самом деле задумал совершить это в ту же минуту. «Потому что он пользователь номер один и второстепенный злодей. Теперь, когда он может продвигать развитие сюжета, смерть от вашей руки нецелесообразна. Штраф, который вы за это получите, может стоить вам жизни». «А может и не стоить?» — уточнил Шен просто из упрямства. «Нет, определенно он сведет на нет все ваши предыдущие усилия. Лучше вам так не поступать». «А разве смерть второстепенного злодея не продвинет сюжет?» «Так мои опасения все же имели основания? Вы в самом деле собираетесь его убить?» До сего момента разговор казался наполовину шуточным, но сейчас Шен осознал, что система рассматривает возможность умерщвления им Йера с полной серьезностью. Его лицо вспыхнуло, и он отпустил руку Рена. «Нет, я даже не думал». Но ведь думал. Думал не раз. Он перевел взгляд на Рена, губы которого были сжаты в напряженную тонкую линию. На Муана, с нетерпением замершего посреди комнаты и нервно постукивающего ногой. На Юси, наблюдающего за происходящим с нечитаемым интересом на бесстрастном лице. Ему захотелось сбежать. Шен резко встал и прошел к выходу из комнаты. На немой вопрос Муана он бросил: «Мне нужно выйти». В дверях он с трудом разминулся с Юси, кажется, даже чуть толкнув его, и быстро зашагал прочь по длинному коридору. Призрак магистрата Жоу полетел за ним.